Рокси отлично стреляла, почти не мазала. Лалька быстро выделилась среди остальных, уничтожая твари десятками, в то время как другие операторы едва убивали по несколько штук на брата. Рой, понятное дело, обратил внимание на эффективную турель, отправив к ней сразу несколько крупных стай с разных направлений. Уничтожить их все сразу не представлялось возможным, но и тут она не растерялась. Убивала птаров до первого контакта, в последний момент резко ударив ногой по педали. Ее турель тут же откатилась в безопасное место, по сошедшимся лепесткам бронешлюза посыпались многочисленные удары заостренных, быстро сменившиеся мощными взрывами, соседние орудия с удовольствием переключились на сгрудившихся тварей. Через минуту все было кончено, и Рокси спокойно вернулась на прежнюю позицию, истребляя новых тварей. Очень неплохо. У Валькирии закончились чипсы. Эльсика, недолго думая, запрягла Троя принести еще. Тот неожиданно согласился, отправив вместо себя дронов. Они прилетели с огромными ведрами попкорна с разными вкусами и крохотной пачкой начес специально для Вэл. После мощного подзатыльника ее тут же заменили на большую. Рокс молодец, всыпала им по первое число. Цезарь, тебе не страшно? Игриво улыбнулась Фокси. Кажется, она управляется с турелью лучше тебя. Я только рад. Приобнял боднувшую меня девушку, почесав ее за ушком, чем сразу вывел из игры. Она обучалась под конкретную специализацию, понятно, что в ней она будет лучше любого из нас. Приятно видеть, что время потрачено не зря. Следить за однообразным сражением было гораздо скучнее, чем участвовать в нем лично. Ребята незаметно занялись другими вещами, изредка поглядывая на экран, где Рокси увлеченно сокращала поголовье птаров. Фокси прочно оккупировала мои колени, поочередно дергая ушками, чтобы я не переставал за ними чесать. Трой параллельно смотрел смешные видюшки через внутренний интерфейс. Валькирия включилась в обсуждение с Херцером характеристик турели летающего города, плавно перейдя на необходимость модернизации Сагиттарии. Я лениво напомнил, что мы сильно ограничены мощностью реактора. Менять его на другой не собирался, тогда вся наша славная незаметность пойдет по одному месту из-за излучения. Для космических сражений проще купить боевой корабль, у нас же носитель. О, а это еще что за хрень? Вэл первой заметила изменения. Блин, плохо дело. Зеленый рой не собирался бесконечно убиваться о частый огонь орудий. Птары показали свою неэффективность, уничтожив всего несколько турелей. Логично, что их заменили новыми тварями. Они напомнили мне мифических созданий, драконов. Те же вытянутые морды ящериц-переростков, покрытые прочной чешуей гибкие тела, мощные лапы. Они даже изрыгали пламя. Крупная стая неумолимо приближалась к ведущим панический огонь турелям. Зенитные снаряды не причиняли им вреда. Почти все стрелки массово переходили на бронебойные, которые бесполезно вязли в чешуе, но не Рокси, она выбрала зажигательные. Казалось бы, не слишком умная идея использовать огонь против живущих в лаве тварей, но по какой-то причине жаропрочность не распространялась на их морды. Глаза лопались всего от нескольких удачных попаданий, ослепленные драконы с завываниями падали вниз. Жаль, через минуту они догадались прикрываться лапами, вновь выбрав Рокси в качестве приоритетной цели. В этот раз Лалька не успела спрятаться, огненные струи пробили хлипкую защиту турели, прожарив внутренности до хрустящей корочки. Несколько мгновений темного экрана, и мы вернулись в помещение с капсулами. Рокси с завидным спокойствием пережила свою первую смерть, шустро выбираясь из пластикового ложа. Закрепив на поясе пистолет, она вдруг уставилась в пустоту. Наконец, задумчиво кивнув, девушка побежала в другую сторону, по-прежнему не сливаясь с толпой рядовых бойцов. Она добежала до транспортной трубы, приложила палец к экрану терминала и села в специальный шар с прозрачными стенками. Зрелище было то еще. Специфический транспорт несся на огромной скорости мимо многочисленных скоплений труб, проводов и технических ответвлений. От перегрузки Лальку буквально вдавило в кресло, любая ошибка раздавила бы ее в омлет. Многие люди на ее месте были бы в ужасе, но она сохраняла спокойствие, что не могло не радовать. Хороший легионер не должен испытывать страха перед смертью. Преодолев почти всю базу, Рокси высадилась в ангаре с шарообразными дронами, такие я тоже раньше не видел. Они делились на нижнюю и верхнюю полусферы, поделенные вращающейся платформой с мощными лучевыми орудиями. Конструкция позволяла мгновенно направлять их в разные стороны, обеспечивая широкие углы обстрела. Лальке они явно оказались знакомы, она без сомнений запрыгнула в ближайшую свободную, погрузив конечности в специальные ложа. На голову опустился полупрозрачный шлем, подключая ее к нейроинтерфейсу. «Да они совсем охренели!» — воскликнула Валькирия в ответ на выскочившие сообщения. «Система предлагала нам продолжение трансляции через машину и доступ к переговорам группы всего за 100 кредитов. Давай, плати. Интересно же, что будет дальше?» С притворным вздохом согласился расстаться со своими кровными. «Мне тоже хотелось оценить незнакомую боевую машину. Дрон летал на специальных левитационных двигателях. Он не мог похвастаться большой скоростью, зато обладал бешеной маневренностью. Поодиночке они явно были неэффективны, слишком слабое вооружение против многочисленных стай, поэтому действовали строго в группах. Всего в каждом отряде было по 25 машин, они делились на звенья по 5, общую координацию осуществлял пилот с наименьшим порядковым номером. Рокси значилась как ШД-17. «Слушайте все, нам приказано сопровождать дронов Камикадзе на западную сторону. Там висит гигантская тварь, обстреливает все шипами под мощным давлением». Голос командира звена был довольно спокойным, он внушал доверие. «Не пытайтесь приближаться к ней, машину прошьет насквозь. Наша задача уничтожать птаров и драконов. Погнали!» Дроны Камикадзе по конструкции являлись летающим крылом с заложенной снизу взрывчаткой. «Я так понял, это было развитие знакомых мне по космическим боям торпед. Теперь ими управлял не отдельный оператор, а встроенные. Возможно, так даже логичнее, не придется выжигать мозги легионерам, но лично мне бы не понадобилось такое мощное сопровождение». Рой действовал в своих лучших традициях, не дал толком рассмотреть гигантскую тварь, послав навстречу четырем звеньям дронов целую кучу птаров. Рокси отлично управляла своей машиной, постоянно поддерживая безопасную дистанцию и не давая тварям приближаться к товарищам. Получалось хорошо. Ее звено быстро стало самым результативным, методично продвигаясь к цели. «Мне вот интересно, все твари умирают и падают в лаву. Получается, биомасса бесполезно сгорает и вся миссия уходит в глубокий минус?» — спросила взбодрившаяся Фокси. «До того она почти заснула у меня на коленях. Неужели им не платят за убийство? Да ну, тогда бы никто не стал сражаться. Среди нас не так много идейных», — грустно улыбнулась Валькирия. «Вероятно, все окупается добычей ресурсов, с нее же платят за убийство. Иначе действительно нет смысла гробить столько дорогой техники». Дроны и правда несли большие потери, особенно когда в дело вступили драконы. Рокси, конечно, держалась молодцом, но под ее контролем находилась всего одна машина. Командиры и члены звеньев постоянно менялись взамен выбывших, иногда они совершали ошибки. Так Лальку в одиночку бросили против целого дракона. Энергетический залп оставил глубокие шрамы на его шкуре, но ответная огненная струя уничтожила машину. Ее товарищи погибли так же глупо, возродившись несколькими мгновениями позже. Их тоже посылали по одному, чтобы выиграть время, и Камикадзе добрался до цели. Не сработало, тот самый дракон Рокси встал у него на пути, вызвав детонацию. А вот если бы его расстреляли, Лалька не отчаивалась. Воскреснув, она бежала к той же транспортной трубе, перемещалась в ангар и занимала свободную машину. Рокси записала на свой счет больше сотни птаров, 9 драконов, и под конец ее звено смогло довести Камикадзе до цели, уродливой твари с 4 парами крыльев, единственное предназначение которой было обстреливать шипами город. «Я успел заметить множество пронзенных насквозь турелей. Живая артиллерия оказалась крайне эффективной против стационарной обороны. Мощный взрыв разворотил толстое брюхо, вниз дождем посыпались внутренности, а следом полетела и визжащая тварь. Уцелевшие турели почти мгновенно выкатились обратно, поддерживая огнем окруженных птарами дронов. Получив приказ от ведущего держаться до конца, чтобы выманить на себя побольше тварей, Рокси саркастично закатила глаза, мило надув губы. Ее смерть вызвала целый поток возмущения от сидящих на диване легионеров. «Да они совсем охренели!» Послышался громкий хруст. Валькирия неосознанно вцепилась в подлокотник, чуть не вырвав его с корнем. Жертвовать пилотами ради убийств тупых тварей. Кто-то из стрелков наверняка заплатил, чтобы устроить себе тир, идиоты. Фокси натурально зарычала, распушив хвост. «Да я бы их всех! Послушайте, а им сейчас не понадобятся обычные бойцы?» — внезапно спросил Трой. «Да, матку уничтожили, но там же явно успели высадить десант наземных тварей. Их нужно сдерживать пехотой, покуда они не добрались до коммуникаций». Отрядный хакер говорил логичные вещи. «Я открыл список миссий, воспользовался функцией «показать друзей» и нашел Рокси. Увы, она являлась закрытой, доступ строго по приглашениям или при наличии определенной квалификации. Забавно, что единственным, кого система согласилась пропустить, был Херцер. Его приглашали на фиксированную ставку в 5000 кредитов в час, чтобы чинить поврежденные машины. Он не захотел, сказал, там слишком шумно. Получая устраивающее его стабильное жалование, легионер совершенно не гнался за деньгами. Редкий экземпляр в капиталистической вселенной. Какой-то особенный мир, пояснил рвущимся в бой друзьям. Вероятно, у них там дофига металла, зато мало биоматерии, вот и воюют машинами. Жаль, помогли бы мелкой, заодно бы и размялись, вздохнула Валькирия, возвращаясь к просмотру. О, а она времени не теряет. В свое очередное возрождение Рокси полетела по транспортной трубе в противоположную сторону. Она попала в верхнюю часть летающего города в обширную мастерскую, где команды техников готовили к выходу трехметровых тяжелых мехов. Хорошая модель, надежная и практичная, сам сражался в такой в симуляциях. При виде боевой лальки у техников, в основном сгорбленных ящеров, расцвели ехидные улыбки. Они превратились в охреневающие морды, когда грудь выбранного ею меха разошлась в разные стороны, открывая кресло пилота. Показав язык, Рокси ловко запрыгнула внутрь, схватившись за рычаги управления. С возвращением брони на место нам снова пришлось заплатить 100 кредитов за продолжение трансляции. Надеюсь, она там хорошо зарабатывает, пока одни расходы, показательно вздохнул я, тут же получив болезненные тычки с разных сторон. Пошутить, что ли, нельзя. Рокси молодец, выбрала себе отличную машину с классической компоновкой. В правой руке был встроенный тяжелый трехствольный пулемет, в левой – цепной меч с энергетическим барьером. Скооперировавшись с другими легионерами, она двинулась навстречу выброшенному роем десанту. Таких тварей я тоже не видел раньше, видимо, сказывалась специфика региона. Вытянутые гладкие черные тела, двойные шипы на длинных сегментных хвостах, уродливые оскаленные пасти без глаз, заостренные когти на тонких пальцах позволяли им спокойно бежать по стенам и потолку, чем они усиленно пользовались, пытаясь рассыпаться под плотным пулеметным огнем. Без толку, операторы мехов спокойно сдерживали набегающую волну, не подпуская к себе уродливых тварей. Высокая скорость и мощные прыжки не помогали им против огневой завесы, а единицы добегающих бесславно умирали под ударами мечей. Ядовитые жалы не могли даже поцарапать боевые машины. «Как-то это скучно», — зевнула Фокси минут через 15. «Где надрыв? Сражение до последнего патрона? Пожертвовать собой с гранатами в лапах? Вот-вот», — согласилась с подругой Валькирия. «Дроны доставляют им боеприпасы, даже не нужно бегать покупать в автоматы. Сразу видно, элита, не то что мы», — громко хмыкнул Трой. «Ничего вы не понимаете», — внезапно вступил в беседу Херцер. «Посмотрите, как красиво. 5 машин выносит 1000 тварей, полностью автоматизированное пополнение боекомплекта, нулевые потери. Вот как нужно воевать. На их фоне мы занимаемся какой-то херней. Ты совершенно прав». Мое заявление вызвало у ребят весьма противоречивые эмоции. Разлегшаяся под моими ладонями Фокси напряглась всем телом. Это если забыть, что стоимость одной такой машины примерно равна материализации 10 000 легионеров. Теперь все впали в глубокую задумчивость, совсем по-иному взглянув на происходящее на экране. Фокси снова расслабилась, требовательно дернув ушком. Пришлось уважить даму. А теперь соедини факты. Летающий город, сверхдорогие дроны и мехи разных типов, бесконечный боекомплект, ноль собираемой биомассы, невозможность попасть на миссию без квалификации из перечня. Дал им пару мгновений на переваривание, сделав напрашивающийся вывод. Они охраняют что-то очень ценное, что перекрывает все потери. Сможешь представить подобное на обычной стене? Я вот нет. Через месяц такой войны вся федерация разорится. Слушай, а ты прав, что-то я совсем не подумал о финансовой стороне вопроса, озадаченно ответил Херцер. Мы снова уставились на экран, покуда я размышлял о сказанном. На самом деле в моих словах была лишь половина правды. Воевать подобным образом действительно очень дорого, зато эффективно. При грамотном управлении федерация давно бы победила Рой. С каждой миссией его угроза выглядела все более искусственно раздутой. Жуки, безусловно, опасны, но они точно не стратегические гении, иначе давно бы задавили насквозь коррумпированное образование, где каждый тянет одеяло на себя. Это не могло не радовать. Мне нет дела до далекой вселенной из параллельного мира, Зато у Земли больше шансов на выживание. Рокси медленно двигалась по тому же коридору, прущие на нее жуки закончились. Внезапно экран погас, выдав надпись «Миссия завершена». Лальку перенесло в ее персональное пространство. Ну все, кино закончилось. Валькирия смяла пустое ведерко с попкорном, которому она дала шанс под конец, через плечо швырнув его в утилизатор. «Пойдешь встречать? Передавай привет. От меня тоже». Фокси с неохотой покинула мои колени, сладко потянувшись. Получилось очень расслабляюще. Предлагаю собираться так почаще. Поддерживаю. Прямо по-семейному. Под нашими взглядами Трой неожиданно смутился и поспешил покинуть кают-компанию. У меня срочный вызов. Всем пока. Я тоже пойду, посмотрю, что там наворотили роботы. Херцер махнул рукой, последовав за парнем. Мелкой привет. Надолго не теряйте, мы скоро вернемся. С неохотой вернувшись в капсулу, нечего разбрасываться телами где ни попадя, я прикрыл глаза, перенеся себя на землю. Зная любовь свинок к пустой болтовне, спокойно сходил в туалет, умылся и столкнулся со счастливой Викой. Ответив на ее поцелуй, мягко отстранил. Там Рокси сейчас вернется, нужно встретить. Точно. 2 недели же прошло. Совсем замоталась. Рыжая девушка уперлась ладонями в мою спину, подталкивая к девичьей спальне. Давай быстрее. Да некуда спешить. Она еще привет, Рокс. Лалька села в кровати, растирая глаза и отчаянно зевая. Сброшенные браслеты лежали на измятой постели. В отличие от меня, она беспощадно вертелась во время обучения. «Как я рада вас видеть!» «Ой!» Ее глаза внезапно расширились, руки непроизвольно сошлись на животе. «Я сейчас!» «Поберегись!» Вскочив с измятой постели, Лалька галопом побежала в туалет. Из-за закрытой двери послышался шум включенной воды. Она полностью выкрутила кран, чтобы заглушить другие звуки. Интересное изменение. Раньше Лалька постоянно экономила драгоценную жидкость. «Пойду приготовлю завтрак», посмеиваясь, сказала Вика. «А ты пока достань ей красивую одежду, я заранее купила. Представь, столько времени носить одно и то же, я бы с ума сошла. У меня было 20 одинаковых комплектов, и никто не купил мне пижаму с котиками», недовольно буркнул себе под нос, направившись к одежному шкафу. Глава 10. Вика хорошо постаралась с завтраком, горячие блинчики прямо со сковороды на огромной тарелке, обложенные плошками с разнообразными намазками. Шоколадно-ореховая паста, 3 вида варенья, масло, сметана, жареная ветчина с карамелизированным луком и т.д. Для любителей здорового питания имелись каша со свежими ягодами. Вика взяла еще теплый круассан, ловко разделила его пополам острым ножом и принялась намазывать маслом, положив сверху несколько кусков копченой рыбы и лист салата. Вот Рокси вообще не парилась, она ела все подряд. От того, как она заворачивает сыровяленое мясо в шоколадную пасту, меня слегка замутило, но я быстро пришел в себя, урвав себе пару блинчиков, покуда они не закончились. Ух, как хорошо, никогда не ела такой вкусной еды, спасибо, спасибо, спасибо. Лалька чуть ли не пищала от восторга, когда ее живот надулся подобно барабану, она с неохотой отодвинулась от опустевших тарелок, запивая все свежевыжатым соком. В симуляции еда как настоящая, но я все равно ощущала какой-то подвох. «А ты, Цезарь? Ой, то есть Игорь, моя Ва, и мне все уши прожужжало твоим прозвищем. Честно говоря, мне там было совершенно не до еды. Не хотелось сбивать восторг Лальки неприятными воспоминаниями, и я ловко перевел тему. Расскажи, как проходило твое обучение, и откуда твой Ваи вообще знает обо мне? Так ты, можно сказать, звезда среди Ваи. Цезарь то, Цезарь сё, ты должна не подвести Цезаря, все такое». Рокси покровительственно улыбнулась мне и наградила очень странным взглядом. «Ты не подумай, меня это здорово мотивировало. Между прочим, я тоже лучшая у Серафины. Вот, мне пришло уведомление о новом сообщении». Лалька отправила свои оценки, и впрямь, максимальные баллы по всем предметам с личной положительной характеристикой от Ваи. Сразу стало интересно, что про меня там написал Балтамор, но на попытку запроса получил надпись «Материал направлен менеджеру». «И все же, чем вы там занимались?» Поддержала меня Вика. «Очень интересно. Ну даже не знаю, как описать», неожиданно смутилась красноволосая девушка. «Изучала схемы, копалась в железках, отрабатывала в тире. Самым интересным были симуляции миссий, высадки, поддержка десанта огнем орудий, аварийный ремонт челнока. Ух, я замучилась поддерживать работу одновременно 50 турелей в 3 разных точках крейсера, но я справилась.

В будущем я точно улучшу местную башню до второго уровня, чтобы упростить поставки и улучшить оборону. Пока что транспортные компании дрались на три шкуры за то, чего не могли произвести сами. Надеюсь, временно. Да, жаль, у моего мира нет второго шанса. Рокси грустно вздохнула и тут же расхохоталась. А боги, этот город действительно называется Дыра, никогда не видела места со столь подходящим названием. Согласен. Погладив ее по блестящему шлему, слегка толкнул в спину. Пошли, нам долго ехать. Мы могли бы появиться прямо на корабле, но мне казалось важным показать девушке планету, на которой ей работать большую часть свободного времени. Мы заехали к градоначальнику, шерифу и на рынок. Везде я представлял не снимающую шлема Лальку как главного технического специалиста. Они в основном улыбались, явно не понимая, нахрена мы вообще разговариваем. Когда Рокси сходу починила в автомастерской раздолбанный в хлам внедорожник, инсектоид очень воодушевился, предлагал девушке работать на него. Лично я поржал с очень выгодных условий. Кормежка раз в день, отдельное спальное место и царские 10 кредитов в месяц. Мы его даже бить не стали, достаточно было напомнить про неработающие на проданной машине фары. Инсектоид почти не торговался, продав нам симпатичный двухместный багги без окон и дверей. Внимательно осмотревшая конструкцию Лалька осталась довольна, все максимально просто, ломаться нечему. Зато высокая скорость и проходимость, идеально для прораба с косичками. Развалившись на пассажирском месте, я спокойно следил за стремительно отдаляющимся городом. Рокси втопила педаль в пол, выжимая из двигателя все, хотела испытать машину на полную. Она молодец, не только умудрялась никуда не врезаться на скорости в 250 км в час, но и спокойно болтала со мной, пока мы неслись по пустынной дороге. Даже если по пути встречались засады, они банально не успевали отреагировать. «Так какие у меня будут обязанности?» – спросила нетерпеливая гномка. Ее слова передавал интерфейс Легиона. Услышать что-то на ревущем ветру под шум рокочущего двигателя было нереально. «Уверена, что хочешь обсудить это сейчас. Согласно показаниям системы, наша скорость превысила 300 км. Кажется, я слышу нехорошие звуки, будто удерживающий болт вот-вот раскрутится. А, не страшно, я же все проверила. До базы дотерпит». Там вкручу его обратно. Гномка не разделяла моих опасений касательно целостности машины. Так что мне нужно делать? Не томи, я вся извелась, пока училась. Почему тебе так не терпится приступить к работе? С подозрением спросил у нее. Энтузиазм, это, конечно, хорошо, если у него правильный источник. Ты потратил на меня целую кучу кредитов, вместо того, чтобы оставить на первой же планете или вообще выбросить в открытый космос. Еще мог бы продать меня в космический бордель, на опыты ученым-извращенцам, ну и всякое такое. Покрытая пылью маска скрывала лицо Рокси, по голосу тоже не понять, шутит она или говорит всерьез. Мы неслись по пустыне на бешеной скорости, покуда гномка продолжала придумывать страшные сценарии собственной судьбы. Кстати, я же общепенка. Говорят, тюрьмы Федерации ужасны, оттуда выходит процентов 5 осужденных, тоже экспериментируют. Заключенным приходится буквально сражаться за еду с тварями роя разными прототипами оружия, хуже всего приходится безоружным контрольным группам. Ближе к делу, унял ее развернувшуюся не в ту сторону фантазию. Почему, так я вроде уже сказала, хихикнула девушка, выдавая себя с головой, все же шутила, хочу поскорее выплатить долг, что будет, когда это произойдет, уйдешь в вольное плавание, так давай я прямо сейчас тебя отпущу. Сядешь на Сагиттарию, Херцер отвезет тебя на любую выбранную планету. Увлекшись разговором, я забыл, что моими стараниями Рокси теперь живет на Земле. Гномка ударила по тормозам. Машину сильно занесло. Мы чуть не перевернулись, чудом удержавшись на двух колесах. «Не надо, не прогоняй меня!» В панике закричала она, поворачиваясь ко мне прямо на сиденье. «Я что-то не так сказала?» «И да и нет!» Слегка постучал ее по шлему, выбивая дурные мысли. Мне не нужны те, кто работает за мнимые долги. Понятное дело, своей работой ты вернешь мне все потраченное до последнего кредита, и дальше пойдет огромная прибыль, но очень важно, чтобы на тебя ничего не давило. В моем ближнем круге должны быть лишь те, кто пришел и остался добровольно, ради идей. Можешь уйти прямо сейчас, я не буду ничего с тебя требовать. Так гораздо эффективнее, не придется переживать из-за возможного предательства. Подневольного работника всегда можно перекупить, или он обидится и сознательно пойдет на диверсию. Худший вариант – перейдет на имитацию бурной деятельности, получая причитающиеся ему плюшки. Вот придут жуки через год, я выставлю против них накопленных согласно расчетам роботов, а у них руки отвалятся после первого выстрела. Выявлять подобные диверсии очень сложно, лучше заранее пресечь, набирая людей с правильной мотивацией. Блин, ну конечно, я хочу тебе помочь. Ты вытащил меня с самого дна, я сделаю все, чтобы тебе отплатить. И Рой нужно остановить, это же настоящая жопа. Рокси замялась, не зная, что еще сказать. Жизнь в руинах плохо учит красноречию. В общем, не ссы, я не брошу работу на полпути. Тем более мне очень нравится быть в твоем ближнем круге. Хорошо, кивнул, принимая ее ответ. Чего встали? Поехали, осталось немного. Посмотрим на твою новую мастерскую. С экскурсией пришлось немного подождать. Едва Багги с надрывно чихающим, дымящимся двигателем пересек ворота, мы угодили в засаду. Впрочем, я легко ускользнул от угрозы, основной целью которой являлась Рокси. На неожидавшую нападение Лальку с двух сторон набросились визжащие девушки. Всего через мгновение голова Рокси оказалась зажата между мощной грудью Валькирии и не особенно уступающей ей Фокси. Лисичка будто специально взяла себе нетипичную оболочку. С возвращением! Одновременно закричали подруги, стянув капюшон с маской. «Добро пожаловать! Вы меня каха!» – захрипела гномка, выпучив глаза. Оказавшись на твердой земле под слитной ой, она просияла, обняв сразу обеих. «Я тоже по вам скучала, и по остальным, даже по ворчанию Фридриха. Где он, кстати, проверяет поставки? Нам тут сбросили с орбиты груз редких металлов». Фокси взяла Рокси за руку, потянув в поселение. «Пошли, познакомлю тебя со всеми. Представляешь, на Цезаря напало племя дикарей, а он заставил их работать на него. Вот же гнусный эксплуататор. Ничего подобного. Я предложил им выгодный контракт», проворчал, со вздохом последовав за щебечущими девчонками. «Нужно проследить, чтобы они ничего не разрушили на радостях от воссоединения. Экскурсия прошла лучше, чем я думал». Пустынники встретили Рокси с недоумением, многие смотрели на Лальку покровительственно. Ровно до момента, покуда из Сагиттарии на ее зов не явился пятиметровый десантный робот, Лалька запрыгнула на подставленную ладонь и ловко перебралась на плечо, беззаботно болтая ногами. «Цезарь позвал меня, чтобы я обеспечила механическую часть. Мои машины будут защищать вас и помогать с работой, так что не советую меня злить». Отношение к гномке сразу потеплело, пустынники уважали силу точно так же, как и жители уничтоженного мира. Во многом их истории были схожими. Не сомневаюсь, Рокси без проблем вольется в коллектив.